Глава вторая. «Класс!» – думал я, глядя на его величество Эдика. «Как врет? Нет, вы посмотрите, как врет!» «Именно как, а не что?» «Ведь если человек всю свою жизнь брешет со светским выражением на лице, то когда он с тем же выражением вдруг объявит, что, начиная со следующего слова, пойдет чистая правда, некоторые могут не поверить». Поэтому Эдик краснел, бледнел, хватался за сердце, что было некоторым перебором, ибо с данным органом у него было терпимо и до путешествия через портал. И рассказывал второй слой своей легенды. То, что это именно легенда, сомнений у меня не вызывало. Даже если отвлечься от небольших переигрываний оратора, такого, чтобы сказанное им сейчас было правдой, просто не могло быть. Однослойные легенды бывают только при разборках шпаны на районном уровне. Ведь англы знали, что я подлечу короля, и наверняка догадывались, чего попрошу взамен. А пока Эдик излагал мне коварный план английского кабинета – мол, когда доверчивые мы с размаху вляпаемся в созданные нам в Китае и Южной Африке преференции, то японцы и немцы, коим их не будет, почувствуют себя обиженными, а парочка провокаций, конкретику по которым Эдик пока не знает, но не пожалеет сил для выяснения, усугубят процесс. То есть подкоп под русско-германо-японскую дружбу. Замечательно, я даже не знаю, как выразить вам свою признательность. Вы мне просто глаза открыли. Вот только маленькое замечание. Сердце не там, за куда вы хватаетесь, а правее и выше, а так все великолепно. Ну, не окажете ли нам с супругой честь отобедать в нашем обществе? Тем более, что вам теперь можно не только пресную овсянку. Обед был накрыт тут же, в Гатчинском дворце, и Мари, которая вообще-то жила в Зимнем, уже ждала нас с королем. Мне было даже интересно, как она справилась с поставленной перед ней задачей. Ну ничего, минуты через три посмотрим. Мы с Эдиком были женаты на сестрах, его Александра на 3 года старше моей Дагмары, а вообще-то сестры были весьма похожи. То, что Эдик прекрасно помнит внешность своей престарелой половины, сомнений не вызывало. Так пусть теперь посмотрит, как выглядит ее сестра, которая всего на 3 года младше. Увидев Мари, Эдик впал в ступор. Уж в чем-чем, а в женщинах он был крупным специалистом и не мог не заметить, что вызывающая молодость Мари не есть результат деятельности гримеров и парикмахеров. Даже я где-то с полминуты вынужден был бороться с желанием оставить короля жрать в одиночестве, а Мари пригласить на 3 комнаты правее, где имелось все необходимое для исполнения супружеского долга. После обеда эстафету по охмурению Эдика перехватила ее величество Мария Федоровна. Мне и то было видно, что она наслаждается тем, как король, глядя на нее, тут же вспоминает свою старую мымру и морщится. «Надо будет потом поревновать маленько, а то как бы Мари не обиделась», — подумал я, когда английское величество в сопровождении моей половины отбыли к нему на яхту. Посмотреть то ли какие-то новые картины Рафаэля, то ли вовсе ируканские ковры. Впрочем, у Мари имелся цифровой диктофон в виде украшенного бриллиантами медальона с портретом Александра III, так что можно будет потом послушать конкретику. Интересно, 3-й слой легенды о англичан есть или сразу после 2-го пойдет правда? Так, подумал я, что должен делать муж, у которого жена сбежала с каким-то проезжим королем? Правильно, тут же навострить лыжи налево и желательно тоже к королеве. Но таковая в России всего одна, и мне к ней как раз и надо. Так что пора двигать в Зимний, к племяннице и пасынку. Пусть внесут ясность в некоторые аспекты одной животрепещущей проблемы. Когда осенью прошлого года в кабинете Моргана вдруг начали рваться снаряды с ядовитыми осколками, погибли почти все там находящиеся. Но секретарь самого Моргана первым взрывом как-то случайно был не задет, а второй и последующие переживал уже под диваном в дальнем конце кабинета. Так что осколок ему достался всего один, маленький и с незначительным количеством яда, а диван от последовавших за осколочными зажигательных снарядов загорелся сверху и как-то вяло, и оного секретаря успели доставить в больницу, хоть и в тяжелейшем состоянии. За неделю, в течение которой его состояние смогло улучшиться до просто тяжелого, Танечка успела подготовить и провести блестящую операцию. От мексиканского яда, приготовленного нашими биохимиками, отравленный становился черно-синим оскаленным страшилищем, не похожим не то что на себя при жизни, а и вообще на человека, так что задача поиска донора для подходящего трупа сводилась к лишь приблизительному сходству с оригиналом. В общем, пациента одним прекрасным утром нашли мертвым, а лечащий врач сбежал, вызвав вполне оправданные подозрения полиции. Правда, его поиски не увенчались успехом, ибо на 300 метров никто еще нырять не умел. Может, с ним и поступили бы погуманнее, будь он не таким же дюгой, но Танечка вполне обоснованно решила, что врач, берущий взятку аж в 250 тысяч, пусть лучше спокойно полежит на дне, а не позорит славное сословие целителей своим существованием. Наши вон за голый оклад ухитрились довести и так норовящего помереть секретаря аж до Гатчины. А теперь его здоровье улучшилось настолько, что можно было приступать к разработке, за направлениями которой я и ехал к двум главным финансистам Российской империи. В холле Машиных покоев обнаружилось новшество, а именно, наконец-то дописанная картина Сурикова «Покушение». «Однако», — присмотрелся я, — «что-то оно мне напоминает». «Точно, Делакруа, свобода на баррикадах». Во всяком случае, поза императрицы-королевы была очень похожа. На картине Маша указывала спасателям на дымящиеся развалины комнаты с торчащими из-под груды кирпича чьими-то окровавленными ногами. Наряд императрицы был чуть скромнее, чем у дамы на французской картине, но самую малость и только сверху. Снизу же сильно наоборот, ибо по легенде Машина повязка была сделана из нижней части подола юбки, а потом остатки той юбки ушли на перевязки прочих жертв артобстрела с Невы. В общем, пока не схлынул послепокушенческий бардак, племянница красовалась в самой настоящей мини и была в ней неоднократно сфотографирована. «Эх, не того ты маленько секретаря прихватил», — сокрушенно заметила мне племянница. «Остальные вовсе мертвые были», — напомнила ей я. «Да, что уж тут поделаешь. Просто поведение Моргановской империи после смерти ее главы более или менее предсказуемо, а вот на следствии Шихта с Варбургом происходят интересные вещи». «Как там, Вилли переживает?» — поинтересовался Гоша. Брат одного из находившихся в обстрелянном кабинете, Макс Варбург, до недавнего времени был главой Гамбургского банка. Его фамилия фигурировала в списке людей, финансирующих антироссийские поползновения в Германии, так что кайзер лично подписал ордер на его арест. Ведь говорил же я ему, что нельзя лишать тайную полицию следственных функций, оставляя ей только оперативные. В результате, едва оказавшись в вожделенных руках юстиции, Макс тут же сбежал в Штаты. Кайзер озверел, расширил полномочия гестапо и даже попросил меня прислать бригаду следователей для помощи его растяпам, расследующим этот вопиющий факт. Бригада была послана под видом китайских беженцев сразу по пересечении границы, арестована и сейчас пребывала в Моабите, где учила немцев правильному обращению с подследственными. В общем, Вилли переживал в нужном направлении, о чем я и сообщил Гоше. И спросил, как он там, кризис-то, почему его не было. «Так ведь кризис, дело тонкое», – развеселилась Маша. «Его надо в спокойной обстановке готовить, вдумчиво, не отвлекаясь на сиюминутное. А тут, понимаешь, пришел дядя Жора с пушкой и начал в окна палить. Жаль, что порталы открываются только в текущее время. А то смотаться бы тебе в самое начало 2008-го и тоже бабахнуть. Люди бы спасибо сказали». «Не», – мотнул головой я, – «там уже так все запущено, что никаких снарядов не хватит. А здесь что, грохнули этих и все самой стабилизировалось?» «Почти», — подтвердил Гоша. «Ведь как оно началось? Стараниями Шифа у третьего по величине финансового игрока, Кникербокер Траст, начались трудности, а стараниями Моргана они потихоньку росли. В конце октября Кникербокер должен был лопнуть, потянув за собой многих других. Ну, а потом пришел бы Морган весь в белом. Кто же знал, что к Нью-Йорку уже тянутся косяки перелетных снарядов? Так что в белом теперь Альперович. Правда, целиком купить Кникер мы не рискнули, больно уж подозрительно. Но Мося таки его вытащил с того света, и теперь он не последняя шишка в тамошнем совете директоров. Ну и, возвращаясь к сегодняшним реалиям, этот твой секретарь к сотрудничеству-то готов? Можно у нас в зимнем использовать или к тебе народ для работы с ним посылать?» «Ну, величество, ты и даешь», – поразился я. «Где у тебя тут камеры с видеонаблюдением? А вдруг заортачится, что, всякий раз его ко мне возить, потому как у тебя ни специалистов, ни инструмента? Нет уж, пусть сидит, где сидел, не будем травмировать человека сменой места, поди, привык уже. Ваши пускай ко мне ездят». «Ладно, сойдет», — кивнула Маша. «А можно мне в порядке чисто женского любопытства поинтересоваться, куда тебе столько кошек? Я поначалу думала, что ты какие-то эксперименты с порталом хочешь производить, так ведь в транзит и половины не влезет». «Не вечно же будет получаться вашими спекуляциями деньгу зашибать. Нужно и о долговременном реальном доходе для России подумать», — пояснил я. «Доход? С кошек?» — поразилась Маша. «Нет, ну до чего всеобщее падение нравов дошло?» — закручинился я. Родная племянница и то про доход с ценных бумаг все понимает, хотя по сути это даже не пипифакс, а нечто воображаемое. А вот про доход со вполне реальных существ, коими являются кошки, нет. Ладно уж, пиво у вас сегодня хорошее, так что слушайте лекцию про реальную экономику. Я додегустировал бутылку до конца, открыл следующую и начал просвещать молодежь. Итак, прошлой осенью ко мне на прием пришли три демобилизующихся калединских ветерана, сибиряки-снайперы, участники японской и черногорской войн. Тем более, что для данной категории населения попасть на тот самый прием особых трудностей не представляло. И поделились идеей. Вот значит, есть самолет-кошка. И в тот самолет, если он с широким фюзеляжем, много чего влезет. Сотни обычных кошек, например. А еще в тайге есть зверь, который называется соболь. Шкура у него очень ценная, но добывать соболя трудно. А главное, от той добычи их становится все меньше и меньше, ибо у самки соболя из помета выживает в среднем только один детеныш, хотя рождается до пяти. И ветераны предложили организовать в тайге факторию по разведению соболей. По осени оттуда расходятся, а подальше и разлетаются охотники разведать соболиные гнезда. Строят заимку, завозят туда кошек, и когда соболихи катятся, забирают у них лишних детенышей, оставляя одного, а кошки тех выкармливают, им нетрудно. В процессе поисков охотники могут и еще чем-нибудь полезным заняться, золото в ручьях мыть, например. Кормятся охотой, ну и запасы какие-то самолет сможет подкинуть. А после ледостава на заимку прилетает самолет и увозит соболиный молодняк для доращивания на центральной ферме. Там живут семьи охотников, есть регулярные авиарейсы в ближайший город на железке. Кто-то там и крестьянствовать захочет, ибо возить продукты никуда не надо, их и на месте найдется кому купить. Вот только сделать бы так, предложили охотники, чтобы та кошка могла садиться и на землю, и на воду. Сделаем, сказал я и велел собирать добровольцев. Так что вот, закончил я, перед вами главный акционер ЗАО «Котофей». Остальные акционеры – это непосредственные участники проекта, и вклады – сама идея и труд по ее осуществлению. А любого, кто вздумает каким-то образом торговать какими-то бумагами, имеющими хоть отдаленное отношение к Котофею, я сгною лично. «Ага», – задумалась Маша, – «тут мне недавно какой-то энтузиаст проект плотины через Берингов пролив прислал». А я ведь помню, читала что-то такое. В этом случае климат в Нью-Йорке станет как на Сахалине. Надо будет это дело слегка профинансировать. Пусть янки-шкурки про запас покупают, пока те не подорожали. И утечку про это в газеты организовать. Совсем у тебя с этими вашими консалтингами мозги заплесневели, укорил я племянницу. Зачем же так топорно работать? Всего-то и надо, что статью в солидный журнал от какого-нибудь ученого средней известности, где тот докажет, что данная плотина на климат никак повлиять не сможет. Вот и все. Остальное клиенты прекрасно доделают сами. «А чертежи кашконесущих самолетов у тебя уже есть?» – поинтересовался Гоша. «Не только чертежи, есть уже два готовых. А что, продать кому-нибудь хочешь?» «Скорее просто подарить. Тут у меня турецкий посол был, так якобы мимоходом спрашивал, а зачем тебе кошки?» Мол, Турция всегда готова помочь, но хотелось бы знать, чему именно. Думаешь, кто-то поверит в то, что этих хвостатых можно сбрасывать на врага? Сам же учил меня не недооценивать человечество. Оно и не в такое ухитрялось верить. Распустить слух, что после 4-месячного обучения по твоей методике кошка без лишнего мява вцепляется в горло разговаривающим при ней по-турецки, и больше ничего не надо. А то эти янычары совсем обнаглели. Открытым текстом намекая, что у англичан арендная плата за их дарданеллы выше. Я им, правда, в ответ пример американцев на Панамском перешейке привел, так что пока угомонились. А кошки от полета у тебя не передохнут? Моя же не передохла, хотя уже несколько раз летала, пожал плечами я. А в кошконесущих самолетах усилена звукоизоляция салона и на моторах стоят хоть и примитивные, но глушители. Меня больше интересовало, как бы соболя от полета не того, но охотники говорят, что того шума, что его окружает с рождения, соболенок потом не боится. У кого-то они дома росли и на гавканье собак впоследствии никак не реагировали. А на заимках будут бензогенераторы и электричество, и зверьки с детства к шуму моторов привыкнут. Маша в это время лихорадочно рылась в своем ноутбуке, пытаясь найти фотографию соболя. «Нету!» — разочарованно сказала она. — Есть ласка, но это просто крысёныш какой-то. На что он вообще похож, этот пушной зверёк? — Небольшой писец, — предположил Гоша. — Неполный, — уточнил я. — Зверь размером с кошку, но с мордой, как у маленькой собачки. Зазвонил телефон. «Тебя», — передал мне трубку Гоша. На том конце провода была Мари. Она сопроводила английского короля в Гатчину и теперь предлагала мне побыстрее ехать туда, если я хочу с ней увидеться, а то ей уже пора к дочке. «И как король? Созрел?» — поинтересовался я. «Думаю, да, но ты уж сам посмотришь. Так мне тебя ждать?» «Не надо», — принял решение я. «Заночую сегодня в зимнем, так что наоборот, это я тебя жду». «А Эдуард?» — не поняла Мари. «Дорогая, для чего я, по-твоему, женился? Чтобы спать с королем Эдиком? Перебьется!»